12. Повешенный. Молодой человек подвешен за ногу к перекладине. Руки связаны за спиной. Герой явно в затруднительном положении. Он не может освободиться самостоятельно. Но он и не стремится к освобождению. На его лице покой и умиротворение. Символика. Перевернутая поза повешенного символизирует нисхождение духа в материю. Внешняя неподвижность олицетворяет внутреннюю свободу. Т-образный крест – дерево, знак адепта, посвященного. Ноги повешенного также образуют крест. То, что человек подвешен за правую ногу, означает, он пошел на это по собственной воле. Голубая туника символизирует измененное состояние сознания, медитацию, транс. Ореол вокруг головы – святость. Побеги на дереве – рост новых сил и возможностей. Эзотерический смысл. Повешенный – проводник божественных энергий, жертва малым ради большего, приносимая добровольного. Это и жертва Христа, и жертва Одина, который пригвоздил себя копьем к мировому древу, чтобы получить знания о рунах. В первую очередь, это жертва, которую приносят добровольно и бескорыстно, ради спасения души другого человека. Уэйтовское описание карты. Эта карта олицетворяет связь между Богом и Вселенной. Тому, кто сможет понять, что в этой символике воплощена вся история его высшей природы, будет дано знание о возможном великом пробуждении. Он узнает, что за священной мистерией смерти следует величественная мистерия воскресения. Гадательное значение. Суть повешенного – самопожертвование ради великой цели. Также аркан может означать подвешенное состояние, как в прямом, так и в переносном смысле, или указывать на необходимость смириться с ситуацией. Смириться не значит пассивно пребывать в роли жертвы. Это означает пересмотреть свое видение ситуации, принять ее и начать что-то делать. Аркан жесткий, тяжелый. На деле жертва, приносимая по этой карте, скорее добровольно-принудительная. В позитиве – прямое положение. Ситуация, требующая мобилизации сил, сильное напряжение, серьезное затруднение, зависание ситуации, суровые условия, озарение, муки творчества, достижение цели сложным путем. В негативе – перевернутое положение. Затяжной кризис, скованность обязательствами, отсутствие условий для реализации задуманного, опасная внешняя среда, состояние жертвы, беспомощность, бездействие и привлечение к себе внимания. Повешенный в раскладах. Отношения. Цепляние за исчерпавшие себя отношения, застревание в сложных отношениях, одиночество. В негативе. То же самое, только сопровождающееся тяжелым неврозом. Работа и финансы. Напряженный период, необходимость значительных вложений, замедление или приостановка рабочего процесса, трудности с самореализацией. Отсутствие доступа к деньгам или другим ресурсам. В негативе – застревание в кризисной ситуации. Здоровье. Хронические заболевания, травмы, растяжения, ушибы, вынужденный покой. В негативе – тяжелые заболевания, ухудшение состояния. Личность. Самоуничижение, приспособленчество, синдром жертвы. В негативе – хроническая депрессия, психические расстройства. Ключевые слова. Жертва, служение, неподвижность, затруднение, ограничение, обязательства.